Глава 16. Адам добирается до дома только после 10 вечера. Он допоздна засиделся в отделе, окопавшись в своем кабинете и просматривая поспешно набросанные за день рапорты. Продвинуться удалось не особо, и отсутствие прогресса беспокоит его. Никаких зацепок. Хмурые детективы все так же копаются в мусоре на пустыре. Из лаборатории ничего, от патрульных, продолжающих обходить окрестные дома, по-прежнему поступает лишь всякая дребедень. Он понял, что не сможет торчать здесь всю ночь. Уже резало глаза, все тело сковало усталость. Без отдыха ничего полезного не сделаешь. Адам приезжает домой, принимает душ, а потом, устроившись перед телевизором, съедает разогретый в микроволновке ужин и выпивает пару бутылок пива. Уже чувствует, как закрываются глаза, когда вдруг слышит звонок в двери. Смотрит на часы. 11:50. Медленно подходит к двери и открывает ее. На пороге стоит его бывшая жена с папкой в руке и протягивает ее ему. «Откуда ты знаешь, где я живу?» — возмущенно восклицает он. «Из документов на развод». «А это еще что такое? Опять чувства?» Она хмурится. «Не будь таким придурком, Адам! Я во всем разобралась!» Он вздыхает, почти не надеясь, что она будет полезна в этом деле, но зная по предыдущему опыту, что Ромили не уйдет, пока он ее не выслушает. Уже был похожий эпизод, еще когда они были женаты. Один из многих, но сегодня вечером на ум приходит именно тот случай. Они прогуливались по городскому центру, держась за руки. Ярко светило солнце. Уличные музыканты задорно развлекали нагруженных покупками прохожих. Он чувствовал себя совершенно счастливым и с оптимизмом смотрел в будущее, пока она не заметила его. Какого-то старика, седого, высокого, но слегка сутуловатого, быстро пробирающегося сквозь толпу. Ромили остановилась как вкопанная, так неожиданно, что кто-то из идущих позади пешеходов негромко ругнулся, возмущенный задержкой. Адам недоуменно обернулся. Ее лицо было мертвенно-бледным. «Это он!» — прошептала она, показывая пальцем. «Это он!» Адам не сразу понял, что она имеет в виду. Бросил взгляд в сторону удаляющейся фигуры, которая вскоре свернула за угол и скрылась из виду, а затем вновь повернулся к Ромили. «Он вышел! Это он!» Она вся так и дрожала, задыхаясь. «Каким образом?» Адам встал перед ней, взяв ее потные руки в свои. «Милли, посмотри на меня! Как он мог выйти из тюрьмы?» «Его выпустили! Досрочно! За хорошее поведение!» «Мы бы знали! Тебе бы сообщили!» «А вдруг они забыли?» Тут она впервые подняла на него глаза. Расширившиеся и темные, полные страха. «Такое случается! Каждый день! Перепутали документы, чего-нибудь упустили!» Он пытался убедить ее, но ничто не могло заставить ее передумать. Они отправились домой. И лишь после того, как Адам лично позвонил в тюрьму и подергал за пару ниточек, чтобы убедиться, что этот человек и вправду надежно сидит под замком, Ромили смирилась с поражением и позвонила доктору Джонс. Так что он знает, что она этого так просто не оставит. «Тогда заходи», — ворчливо соглашается Адам. Ромили переступает порог, изучая окружающую обстановку. Он с болью осознает, что его нынешнее жилище совсем не похоже на то, что было у них когда-то. Дом после развода достался ей. Он не хотел жить там, где все постоянно напоминало бы ему о неудавшемся браке. Мебель, декор, все остальное там выбирала она. А его подобные материи совершенно не интересуют. Теперь это совершенно очевидно. Ромили правильно угадывает местоположение кухни и проходит туда. Немытая тарелка отставлена в сторону, рядом пустые бутылки из-под пива. «Не хочешь чего-нибудь выпить?» С принужденной любезностью интересуется Адам, указывая на кухонный стол. Сдвигает в бок газеты, кипы счетов, прочие наносы повседневной жизни, расчищая немного свободного пространства. «Нет, спасибо». Она осторожно садится, как будто опасаясь запачкаться, и кладет перед собой папку. Он намеренно заставляет ее ждать, приносит себе еще пиво и садится на стул рядом с ней. Ромили сразу переходит к делу, открывая папку и вытаскивая из нее распечатку с сайта BBC. «Вот, эти фото просуществовали недолго», — быстро говорит она. Адам кивает. «Сегодня утром мы заставили их убрать. Там были подробности, которыми мы не хотели делиться с общественностью». «Римские цифры». «Да». «У каждого из тел». Адам надолго останавливает на ней взгляд. «Слишком надолго». «Да», — наконец подтверждает он. «Он поступал точно так же!» Адам моргает. Впервые замечает румянец у нее на щеках, нервное подрагивание рук. «Я ознакомился со всеми документами, Ромили. Тогда, сама знаешь, и не припомню, чтобы...» «Этого нет в материалах дела. Были кое-какие факты, которые они не хотели выдавать прессе. Детектива, который вел его, беспокоили подражатели, всякие психи...» Она делает паузу. «Которые могут пойти по его стопам. И все отредактировали. Все, кроме этого. Должно быть, это пропустили». Она опять роется в папке, раскладывая бумаги по столу. Адам узнает новостные статьи того времени. Документы официального вида. На некоторых листках лишь кое-какие неразборчивые каракули, которые он не может толком прочесть. Ромили находит то, что ищет, и передает ему. «Они не могли так рисковать», — говорит она. «Но я знала, сама видела. Я была там». «Что видела Ромили?» — медленно спрашивает Адам. Смотрит на документ, который она ему подсунула. Криминалистический отчет от 1995 года. Касательно обнаруженного во флигеле. «Там на стене были такие же отметины». «Такие же, как эти?» Он встает, идет к своей сумке, оставленной в коридоре, приносит досье на всех пятерых жертв в кухню, открывает верхнюю папку и вынимает из нее свои собственные фотографии с места преступления. Адам раздражен. Он устал и знает, что утром придется встать ни свет ни заря и вернуться к расследованию этих убийств с реальными уликами, а не с сомнительными связями, которые померещились его бывшей жене. Адам быстро просматривает снимки, после чего кладет перед ней один из них. Римские цифры, выведенные зеленой краской из баллончика прямо над телом. Ромили замирает, уставившись на фотографию. «Нет, не такие», — говорит она уже тише. «Там были царапины. На стене». «Царапины? В той камере пыток?» Адам не может скрыть покровительственных интонаций в своем голосе. Сейчас он потакает ей. Она это понимает, и ей это не нравится. «Они были совершенно четкие, Адам, на самом виду». «А ты никогда раньше об этом не упоминала?» «Нет, это было неважно». «Какая это была цифра?» 20. 2 икса. Вплоть до...» «Выходит, просто черточки. Нацарапанные на стене?» «Да, но...» Она смотрит на него, прикусив губу. «Я не сошла с ума», — шепчет Ромили. Выглядит она так, словно вот-вот расплачется, и он чувствует волну сочувствия. «Я никогда такого не говорил». Лицо его смягчается, тело расслабляется. «Милли», — мягко произносит Адам, — «это не он. Это какой-то другой псих. Он в тюрьме, ты же знаешь». Она медленно кивает, вжимая переплетенные пальцы в колени. «Вот», — говорит он, протягивая свою бутылку пива. «Лично мне помогает». Ромили слабо улыбается, берет ее, подносит к губам и делает большой глоток. Переводит дух и тут же прикладывается к бутылке еще раз. Тут у нее в кармане пищит телефон. «Это твой приятель?» «Наверное». Достав телефон, она читает сообщение. Потом ставит пиво обратно на стол и встает, подхватывая пальто. «Мне пора». «Конечно». Адам следует за ней к двери, наклоняется и открывает ее. «Сейчас ты оставишь все как есть. Договорились, Милли?» — говорит он. «Но прошу тебя. Это полицейское расследование. Я очень ценю твою помощь. Но теперь предоставь все это мне. Пожалуйста». Ромили кивает. Он смотрит, как она идет к своей машине, опустив голову и понурив плечи. Ему жаль ее. И в самом деле жаль. «Но, мать твою, это не имеет к ней никакого отношения. То, что тогда произошло». Закрыв входную дверь, Адам возвращается в свой теплый дом. Смотрит на кухонный стол, усыпанный беспорядочной кучей бумаг, и вновь берет тот криминалистический отчет. Он не помнит, чтобы читал его, и она права. Там и вправду говорится о царапинах, римских цифрах рядом с дверью, числах от 20 до 18. Правда, всего жертв, как он помнит, было 4, так что недостающее число 17 вполне может оказаться связующим звеном к новым убийствам с 16 по 12. Пожалуй, стоит подумать об этом. Пожалуй. Адам решительно качает головой. Нет. Нет, ни к чему, это не одно и то же. Этот человек сидит в тюрьме пожизненно. Это совершенно исключено. Совершенно, блин, исключено. Для служебного пользования. Строго конфиденциально. Данная информация не предназначена для использования в качестве доказательства в суде. Криминалистическая экспертиза места преступления. Результаты. Я посетила усадьбу Буки на Голстер-Роуд в воскресенье, 19 ноября 1995 года, вместе со своей коллегой Стеф Стоддарт. Также присутствовали старший детектив-инспектор Фрэнк Лэнгстон и детектив-сержант Дэвид Шепард. На территории усадьбы расположен отдельно стоящий дом с 3 спальнями. Собственно, дом в основном чистый и опрятный, без видимых нарушений внутренней обстановки. Входная дверь открывается в коридор, откуда можно попасть в гостиную слева и на лестницу справа. Вход в кухню расположен в самом конце коридора. На втором этаже находятся 3 спальни и ванная комната, двери которых выходят на лестничную площадку. Ни в одной из комнат на верхнем и нижнем этажах здания видимых следов крови не обнаружено. Задняя дверь кухни выходит в большой сад с площадью около 2 акров. Неухоженная травянистая лужайка переходит в небольшую древесную рощу. Слева, в прилегающей к дому части сада, находится старый полуразрушенный детский игровой домик. Дом и прилегающая к нему территория усадьбы со всех сторон окружены лесом. Ближайшее жилье находится примерно в полумиле, вне пределов видимости из дома или с территории усадьбы. В дальнем конце сада расположен большой хозяйственный флигель-сарай, представляющий собой бетонное строение с плоской крышей и 2 окнами, оба из которых заколочены снаружи досками. Входная дверь флигеля снабжена сразу несколькими замками, 2 ригельными и 1 цилиндрическим. На момент проведения осмотра все они были целы, без видимых повреждений, но не заперты. Главная дверь открывается в небольшую прихожую с еще одной дверью, запертой на 2 ригельных замка, которая, в свою очередь, ведет в единственную главную комнату размером приблизительно 9 на 6 метров. На деревянном косяке этой двери обнаружены несколько царапин, нанесенных каким-то острым предметом, судя по всему, совсем недавно. Конфигурация царапин напоминает набор римских цифр от 18 до 20. 18, 19 и 20, расположенных вертикально друг над другом, 20 наверху и 18 внизу. Комната оказалась темной и в значительной степени замусоренной. Наличествовало большое количество одноразовых тарелок с остатками еды, пластиковых бутылок из-под воды, целлофановых оберток от пищевых продуктов и обрывков испачканной туалетной бумаги. В дальнем левом углу комнаты стояло ведро, использовавшееся, судя по всему, в качестве туалета и предположительно содержащее фекалии, мочу и обрывки туалетной бумаги. На противоположной стороне комнаты обнаружено еще одно ведро с водой, предположительно из уличного бака для дождевой воды, расположенного под сливом водосточного желоба на крыше строения. На полу лежали 2 матраса 2-спального размера, накрытые окровавленным постельным бельем. На одном из них находилось мертвое тело женского пола, накрытое постельными принадлежностями. Насколько я поняла, еще одно женское тело было осмотрено медиками и доставлено в лечебное учреждение до нашего прибытия, поскольку рядом с этим матрасом обнаружились медицинские принадлежности. В комнате обнаружены многочисленные следы крови, главным образом в виде контактных пятен и капель на матрасах и постельном белье, что указывает на то, что пострадавший или пострадавшие содержались здесь в течение достаточно долгого времени. На полу обнаружена лужа крови. На внутренней стороне двери имеются поврежденные участки, на некоторых из них наличествуют следы крови. Вдоль задней стены комнаты стояли 3 большие металлические клетки, размерами от 120 метров 80 сантиметров на 80 сантиметров и 80 сантиметров у самой большой, до 90 на 60 и 60 сантиметров у самой маленькой. Если не считать окровавленного одеяла в одной из них, все они были пусты. На металлических прутьях обнаружены контактные пятна крови, а также клочья волос с фрагментами кожного покрова и мозгового вещества. Все клетки были открыты, на дверях оставлены висячие замки. Следы крови в виде ударных брызг обнаружены во всех трех клетках, на полу и на стенах до высоты потолка. Характер этих следов указывает на то, что содержащиеся в данных клетках люди подвергались физическому насилию. Вдоль всего потолка помещения тянется большая конструктивная деревянная балка, в которую ввинчены два больших металлических крюка, а в бетонной стене с левой стороны укреплено еще и металлическое кольцо. На всем обнаружены контактные следы крови, а также фрагменты кожи и мышечных тканей. Одним из объяснений этому может служить то, что крюки втыкались непосредственно в человеческое тело, вызывая серьезные травмы. Внутренние стены флигеля, сложенного из монолитных пенобетонных блоков, снабжены толстым слоем звукотеплоизоляционного материала, равно как и оконные проемы. В основных местах обнаружения следов крови взяты образцы для последующего анализа ДНК с целью установления ее принадлежности. На момент написания данного отчета поиски на территории усадьбы все еще продолжались. И о дальнейших находках, а также о результатах анализа ДНК профилей будет сообщено дополнительно. Информация криминалистического характера, содержащаяся в данном отчете, основана на сведениях, полученных на момент его написания, первоначальных выводах и/или оценках места преступления и вещественных доказательствах, и предоставляется следственным органам с целью поддержания избранного направления расследования и/или установления того, имеет ли данная экспертная информация доказательную ценность. В случае необходимости проведения дальнейших мероприятий криминалистической экспертизы, следственным органам необходимо подать запрос в соответствующий отдел криминалистической и судебно-медицинской службы в установленном служебным регламентом порядке. Раньше. Катастрофа случается сразу же после полуночи. Грохот с силой открытой двери, брякнувшейся о стену. Он лежит в постели. Сердце упруго бьется в груди. Все тело тревожно сжалось. И тут же голос его матери, ласковый, успокаивающий. Но даже отсюда он слышит в нем панику. Шипение вскрытой банки пива, бубнёж телевизора. А потом голос отца, грубый и заплетающийся. Тон разговора повышается, темп убыстряется, он слышит шаги. Сначала матери, быстрый топоток вверх по лестнице, затем другие им вслед. Громкие тяжелые удары жестких подметок, по две ступеньки за раз. Хлопанье дверей, крики. Обрывки ссор, не имеющие для семилетнего мальчишки никакого смысла. «Ложись спать! Завтра! Не сейчас, Морис, только не сейчас! Прошу тебя!» Затем звук пощечины, глухой звук падения. Слышно, как плачет мать, тихонько всхлипывая. Он знает, что она пытается подавить слезы. Гнев отца при таком открытом проявлении чувств всегда лишь усиливается. Подкравшись к двери своей спальни, он слегка приоткрывает ее. Сквозь узкую щель видит коридор, свою мать, лежащую на грязном ковре. Волосы закрывают ей лицо. Над ней стоит его отец, все еще в своих заляпанных грязью черных рабочих ботинках и плотном комбинезоне. После работы он явно отправился прямиком в паб, оставив там только что полученную месячную зарплату, прежде чем мать успела хоть что-то потратить на еду. На глазах у него отец наклоняется и хватает мать за волосы. Она вскрикивает, и он тащит ее в спальню. Ее босые ноги волочатся по ковру, руки беспомощно хватаются за его предплечье. Он замахивается свободной рукой, чтобы ударить ее по лицу. Раз, другой. Кровь капает на пол. Он не может отвести взгляд, хотя знает, что должен. Отец грубо швыряет мать на кровать. Хватается за ее одежду, разрывает ее, разбрасывая по сторонам. Насильно раздвигает ей ноги. Возится с ремнем, спускает брюки, пока они не оказываются у него на коленях. Он не понимает, что происходит, но много раз слышал эти звуки через стену. скрип старого матраса, гортанные мужские стоны, а потом рыдание матери. Он присаживается на корточки на ковре, неподвижно застыв. На лице отца неприкрытая злоба и сосредоточенность. Тот полностью поглощен тем, что делает. Волосатый живот колышется в такт его резким толчкам. Глаза зажмурены, все мышцы напряжены. Мать поворачивается лицом к двери. Левый глаз у нее заплыл. Под носом кровяная корка. Она замечает его, и ее здоровый глаз расширяется от страха. Произносит что-то одними губами, но он качает головой, не в силах понять. Мать пытается снова, и на сей раз он понимает. «Спрячься», — говорит она. «Спрячься».